Глава 10. 5 лет на каторге. В ту эпоху, о которой идет речь, каторжников не вели пешком до места их назначения, так как нередко это давало повод к сценам самого возмутительного свойства. Не обращая внимания на увещевания, угрозы, даже побои надсмотрщиков, арестанты хохотали во все горло, распевали песни циничного содержания, отвечали нецензурной бранью на оскорбления, которыми осыпала их толпа любопытных зевак. Постепенно сперва Людовик Филипп, потом Временное правительство 1848 года издали указы о прекращении клеймения каторжников, выставлении их у позорного столба и приковывании нескольких преступников к одной цепи. Но так как железные дороги, соединяющие Францию со Средиземным морем и Атлантическим океаном, в то время еще не существовали, то каторжников возили в арестантских фургонах. Это было нечто вроде огромных ящиков, разделенных глухими перегородками на 12 частей, одну из которых занимал сопровождающий партию каторжников жандарм. Легко можно вообразить, каким печальным размышлениям предавались эти недобровольные путешественники, сидя в тесной темной конуре. Рецидивисты, известные на каторге под названием «обратных копий», то есть каторжники, уже побывавшие в Тулоне, Бресте, Рашфоре, искренне сожалели об отмене путешествий на цепи, конечно, более продолжительных, но менее монотонных, чем езда в фургонах. Позор был для них делом привычным, зато люди сострадательные услаждали их скорбный путь, щедрой рукой подавая милостыню. Жан Мурель не отчаивался, а, сидя в конуре фургона, основательно обдумывал план своих действий на каторге. «Мне только 27 лет», — утешал он сам себя. «Я здоров, и жизнь на каторге будет для меня легче, чем для многих из моих спутников. Начальники заметят, что я получил кое-какое образование, и после непродолжительного испытания поручат мне письменные работы в арсенале, а в награду за хорошее поведение срок моей ссылки, наверное, будет сокращен на несколько лет». Под влиянием этих радужных надежд Мурель впоследствии безропотно исполнял самые тяжелые каторжные работы. На первой перекличке, вновь прибывшей в Тулон партии каторжников, осмысленная физиономия бывшего гравера обратила на себя благосклонное внимание морского генерального комиссара, а заглянув в список и узнав, за какое преступление сослан художник, начальник даже улыбнулся, соображая, что этот субъект не принадлежит категории буйных, опасных, требующих строгого надзора. Тем не менее и Муреля, наравне с прочими, нарядили в каторжную ливрею, рубашку из толстого холста, красную суконную куртку с желтым воротником, что обозначало 20-летний срок ссылки, желтые штаны и красный колпак с жестяным номером 2817. Зеленый колпак носили только бессрочные каторжники. Однако же присутствие духа изменило Жану, и сердце его невольно замерло при роковом ударе молота, закрепившего кольцо цепи на его ноге. К другому концу был прикован неизбежный спутник его на 20 лет. Облегчающая надзор за каторжниками мера эта была очень тягостной для большинства из них. Нередко судьба соединяла таким образом бывшего банкира, человека светского, с каким-нибудь конюхом, отъявленного разбойника с человеком, совершившим преступление в порыве страсти и уже успевшим раскаяться, порочного священника, недостойного пастыря своих овец, с молодцем, мозолящим ему уши нецензурными анекдотами, новичков с окончательно развращающими их рецидивистами и так далее. В былое время хорошо жилось каторжникам, у которых водились деньги. Снисходительные надсмотрщики допускали всевозможные льготы за известную плату. По закону преступник не должен был иметь в наличии более 10 франков, но почти все имели гораздо больше. Взглянув на своего будущего спутника, Жан Мурель успокоился. Это был молодой человек, очень смирный на вид. «Тяжело это, товарищ», — сказал ему незнакомец. «Но что же делать? Надо привыкать. Судьба, должно быть, сжалилась надо мною. Я вижу, что вы человек хороший». Во время отдыха он рассказал Мурелю несложную историю своего преступления. Он был родом из Нормандии. Звали его Пьером Рабо. До 12-летнего возраста он учился в сельской школе. Потом нанялся на ферму, работал прилежно, но любил покутить и выпить с товарищами, и потому часто менял места. От воинской повинности он был избавлен, так как был единственным сыном. К несчастью, Пьер влюбился в дочь своего хозяина, богатого землевладельца, который, узнав об этом, выгнал его из своего дома. Отвергнутый жених напился и, недолго думая, поджег с четырех концов усадьбу гордеца, не захотевшего назвать его своим зятем. Суд присяжных приговорил его к каторжным работам на 15 лет. «А вас за что сослали?» — спросил он, закончив рассказ. Мурель колебался, но, сообразив, что товарищ может со временем оказать ему услугу, ответил. «Меня сослали на 20 лет за то, что я делал фальшивые банковские билеты». На лице Рабо изобразилось нечто вроде благоговейного изумления. «Вы ученый, господин, и недолго останетесь на цепи», — лукаво подмигнул нормандец, уже отбывший 2 года на каторге. «Вас переведут в канцелярию. Вы не наш брат, не умеющий подписать своего имени». Звук колокола прервал их разговор, и они поспешили занять свои места у котелка, из которого их товарищи с жадностью хлебали мутную жидкость, обмакивая в нее морские сухари. Мясо давали только каторжникам привилегированных категорий, а вино всем в рабочие дни. Впрочем, арестантам было разрешено покупать закуски у разносчиков, продававших все, что угодно, кроме спиртных напитков. Стараясь скрыть свое отвращение, Мурель отведал похлебку и нашел, что она не хуже той, которой кормят матросов на казенных кораблях. Он, скрипя сердце, отвечал на шутки каторжников, поздравлявших его с новосельем, и вздохнул свободнее, когда очутился в камере для ночлега. Это была комната 40 метров длиной и 10 шириной, с выбеленными стенами, на которых, невзирая на запрещение начальства, были видны грубые рисунки каторжников. Вдоль стен тянулись нары, к ним на ночь прикрепляли арестантов посредством толстого железного прута, продеваемого в кольца цепей. Это давало возможность сидеть и лежать на нарах. Отойти же от них можно было только на длину цепи, и то с согласия неизменного спутника. Заняв место рядом с Пьером Рабо, Мурель заткнул пальцами уши, чтобы не слышать звука цепей при каждом движении своих соночлежников. И слезы, едкие слезы стыда и бешенства оросили его лицо. Тут только, в первый раз после отъезда из Реймса, осознал преступник всю глубину пропасти, отделяющей его от честных людей. Вспомнил он и о своей жене, и проклинал ее, как главную виновницу постигших его бедствий. Его терзала мысль, что, быть может, в эту самую минуту Роза наслаждается в объятиях своего возлюбленного. И Жан принял твердое решение рано или поздно отомстить ей. Однако же слезы облегчили страдания Муреля. Он заснул крепким сном и на следующий день рано утром, бодрый и спокойный, отправился на работу. Будь он сапожником, портным или слесарем, его тотчас же поместили бы в мастерскую. Но на его беду он был художником. И вследствие этого был принужден исполнять самые тяжелые каторжные работы, при которых малейшее неправильное движение прикованного к нему товарища подвергало опасности жизнь обоих. Но бывший гравер все же не падал духом, старался по мере сил услаждать свою жизнь, на что ему давали возможность деньги, присылаемые друзьями из Реймса и издателем иллюстрированного журнала из Парижа. В свободные минуты он учил Пьера Рабо читать и вырезать кое-какие безделицы для продажи на базаре. Вскоре слух об его искусстве дошел до генерального комиссара. Он заказал Мурелю вырезать герб на печати и был так доволен его работой, что мысленно дал себе слово при первой же возможности облегчить его участь. Случай такой не замедлил представиться. Как-то раз в воскресенье, сидя на дворе под деревом, Пьер Рабо сообщил своему спутнику, что один из каторжников просил его сфабриковать фальшивый паспорт и предлагает за работу 200 франков. Но Мурель отказал наотрез. Их разговор был подслушан шпионом и передан комиссару, который тотчас же отправил об этом рапорт по начальству и перевел Рабо и Муреля в разряд испытуемых. Нечто вроде чистилища, сравнительно с садом каторги. Такое распоряжение доброго начальника оградило их от преследований и мести товарищей. Каторжники этой категории помещались на старом корабле, стоявшем на якоре перед окнами арсенала, и ходили не попарно, а в одиночку. Вскоре после того в канцелярии открылась вакансия писаря, и Жан Мурель занял место знаменитого преступника, убийцы Цицилии Камбет, некоего Людовика Бонафу, который умер, не переставая повторять, что он невиновен в этом преступлении. Мурель написал письмо в Реймс к своей старой родственнице и другое в Клерво Карлу Дюре, спрашивая, знают ли они, куда девалась его жена. Но полученные от них ответы не удовлетворили его любопытство. Старушка знала, что Роза бежала из Реймса с Альбертом Рамье, но скрыла это, не желая огорчать своего несчастного родственника, и отвечала ему, что молодая женщина пропала без вести. А Дюре писал, что ему хорошо живется в центральной тюрьме, где его юридические познания доставили ему место письмоводителя, но прибавил, что судьба Розы ему неизвестна. В одно прекрасное утро Мурель сидел у окна канцелярии, задумчиво устремив взор на набережную, как вдруг шорох за спиной заставил его оглянуться, и он увидел своего бывшего защитника Дюваля. Отправляясь путешествовать по Италии, адвокат остановился в Тулоне для свидания со своим злополучным клиентом, жертвой любви к недостойной жене. «О, как вы добры, месье Дюваль!» — воскликнул каторжник. «Проездом мне захотелось взглянуть на вас, бедный мой Мурель. Я с радостью узнал, что вы пользуетесь льготами, на которые здесь не очень-то щедры. Ну, расскажите мне, как вы поживаете?» Жан в коротких словах рассказал, как он провел эти 3 года на каторге. «Не унывайте, продолжайте вести себя хорошо, и я постараюсь выхлопотать вам сокращение срока. Впрочем, в самом скором времени быт каторжников будет значительно изменен к лучшему. В палатах уже вотирован закон об учреждении в Гвиане исправительных колоний, куда из Тулона, Бреста, Рашфора будут переселять благонадежных каторжников, категории которых принадлежите вы. И эти переселенцы будут пользоваться известными льготами. Им будет разрешено заниматься земледелием, ремеслами. Даже говорят, что им будет позволено жениться или выписывать из Европы жен и детей». «Моя жена на это не согласится», — горько усмехнулся Мурель. «Невзирая на то, что я из любви к ней пожертвовал честью и свободой», — прибавил он, желая поддержать мнение, которое о нем составил Дюваль. «Ваша жена составляет печальное исключение», — возразил адвокат. «Не думайте о ней. Не знаю, где она находится в настоящую минуту, но из Реймса она убежала с Альбертом Рамье. Месяца через 2 он вернулся в наш город и говорил, что бросил свою возлюбленную в интересном положении. Тетка моей жены, вероятно, знает, что делает ее племянница». «Не думаю. Ее пытались расспрашивать, но она молчит, как рыба. Если я узнаю что-нибудь интересное, немедленно вам сообщу. Благодарю вас за участие, которое вы принимаете в моей горькой участи. Когда нам объявят условия переселения в Гвиану, я, может быть, решусь туда уехать». «И прекрасно сделаете. Там будет вам привольнее. А я похлопочу о сокращении срока вашей ссылки, хотя бы лет на 5. И не нуждаетесь ли вы в деньгах?» «Нет, деньги у меня водятся. А еще на днях наш кассир говорил, что на мое имя кем-то прислано 500 франков. Только уж, наверное, не моей супругой», — с явным оттенком ненависти проговорил каторжник. «До свидания», — вставая, сказал Дюваль. «Если вам понадобятся мои советы, знайте, что я всегда буду рад помочь вам». Бывший защитник пожал руку своего клиента и вышел. Визит его решил судьбу Муреля. В 1854 году, когда был обнародован закон о переселении каторжников в Гвиану, бывший гравер подал прошение об отправке его с первой партии переселенцев. «Или я вытребую розу туда, или сам отыщу ее», — думал он. «Оттуда легче убежать, чем отсюда». Одна из статей закона гласила, что каторжники, ввиду дарованных им льгот, переселяются в Гвиану на всю жизнь. Но эта мера простирается только на сосланных уже после обнародования закона. Мурель же, отбыв свой срок, имел право возвратиться во Францию и жить там под надзором полиции. Пьер Рабо был в числе пассажиров, которые, сменив каторжную ливрею на серую куртку и такого же цвета штаны, взошли на палубу корабля «Фортуна» 14 июня 1855 года.